«Пущай горят все к ядрёне матери», — отозвался Платон Шошин. А в Сагайске в это время уже организовался отряд повстанцев из 700 человек. Из них 200 женщин, народ вооружен был кто чем, дробовиками, винтовками, берданками, вилами, топорами. Ни один беляк не был пропущен через восставшее село Сагайское в Картаус. Из Сагайска откомандировались конные гонцы во все села и деревушки волости. Кульчицкий с Ноем, не задерживаясь, поехали в Большую и Малую Иню, потом в Тесинскую волость. Вскоре число повстанцев превысило 10 тысяч человек и охватило 20 волостей. Казаки Картауза оказались в мышеловке. Раздаликая, плохо одетая, вооруженная чем попало, от револьверов всех систем до стариннейших пищалей, толпа крестьян двинулась на Минусинск. Восстание. Белая Елань тоже вздыбилась. Из Сагайска прискакали вооруженные мужики, возвестив о повсеместном восстании. Старосту Михаилу Елизаровичу Юскову поймали у Паскотины, бежал на лошади в Картауз. «А ну, спешивайся, да пойдем в сборню». Из Дубенского подоспели Мамонт Головня, Аркадий Зырян и еще 14 мужиков с ними. Не припозднились. Михаил Елизарович, как увидел Головню с Аркадием Зыряном, так и похолодел. За порку шампалами, за кровь старого Зыряна с кроткой Ланюшкой спрос будет определенный, кровь за кровь. «Попался, кровопийца?» — сказал продымленный у костров, заросший бородою Аркадий Зырян. «Ну, сказывай, как исказнил моих родителей?» Старец Тополевской общины Варфоломеюшка явился к хворому духовнику Прокопию Веденеичу, отведавшему не в малой мере шампалов и с той поры лежащему в постели. «Восстание, Гриш?» — спросил Прокопий Веденеевич. «На белых анчихристов с казаками-кровопийцами? Славно, славно!» «Да ведь за советы восстания», — напомнил духовнику Варфоломеюшка. «Можно ли подымать праведников за власть безбожников? Аль мы не пели анафему советом?» Одолевая тяжкую хворь, Прокопий Веденеевич поднялся, спустив босые ноги на пол, спросил. «За советы, Гриш? Али не было у тебя раздумья, Варфоломеюшка, а после свержения советов? Что поимел народ от белой власти? Али не явились люди псы рыкающие, скверну изрыгающие, телеса наши казнящие? Али не грабят люд денно и ночно? Али не выдавили из нас недоимку за три минувших года? Слыхано ли то? А ли ждать, когда белые кишки из нас выпустят?» Варфоломеюшка ответил: «Оно так, духовник, кишки выпустят. Во вкус вошли кровопролитие?» «Вошли, вошли. А через что? Через молчание народа, через повиновение?» «Иди, созови старцев ко мне, да живее. Порешить надо сей же день». Варфоломеюшка, помолившись на древние иконы, ушел. Прокопий Веденеевич попробовал встать на ноги. Худо, не держит тело, в коленях гнутся. Эх, сила, сила! Где ты? Выхлестали силушку из тела шампалами. Настал час отмщению, и ас воздам псам рыкающим. Прошелся по моленной, выглянул в переднюю. Филимон сосредоточенно чинил сбрую, глянул на батюшку. «Чего это вы, батюшка, стали? Помоги одеться перед молением, да свечи зажги у икон. Чего средь недели-то? Сполняй, старцы сейчас придут».